Пока епископы Запада видели в документе путь к продолжению контактов с высокопоставленными политиками 60-х, для Карла Войтылы это был еще один вид оружия в борьбе против коммунизма. Манифест «Gaudium et Spes» определял место церкви в обществе как центральное. Он не видел ее на задворках, куда непрестанно старались отодвинуть ее коммунисты. В том же отрывке Карл Войтыла рассказывает о своих соображениях по поводу поддержки церковью мирян. «Для церкви мир есть и место приложения сил, и брошенный вызов. Таков он для всех христиан, но особенно для верующих». Собор поднял вопрос об активном участии христиан в жизни общества. Однако, если следовать марксистской идеологии, то это как раз та сфера, где необходимо установить исключительный государственный и партийный контроль. Другими словами, суть концепции людей Божьих не столько в том, чтобы создавать новые демократические структуры внутри церкви, сколько в том, чтобы наделить силой солдат, ежедневно вступающих в битву на идеологическом фронте. Такая же двусмысленность сохранилась и в вопросе о значении роли, которую сыграл Карл Войтыла в дебатах собора по поводу религиозной свободы. Не совсем просто для католиков признать тот факт, что до 60-х годов XX века Ватикан и в самом деле не допускал, что люди свободны выбирать, кому поклоняться. Пока Пио Нона не сошел с арены папского государства, оно, конечно же, оставалось абсолютной монархией. Репутация государства терпимого за ним не закрепилась. Священники мало думали о преследуемых инакомыслящих и подавлении свободы слова, так же, как и о правах отдельных граждан, пострадавших от произвола властей, для которых большим препятствием являлся тот факт, что судебные разбирательства в папском государстве слушались на латинском. Евреи в Риме были заключены в гетто. А в 1858 году Пио Нона спровоцировал скандал, шумевший на всю Европу. Он потребовал, чтобы силы полиции в Болонье захватили 6-летнего еврейского мальчика по той причине, что он был тайно окрещен одним из слуг. По закону евреям не разрешалось воспитывать детей христианами. До конца XVIII века тесная связь между государственными властями и церковью являлась для католической Европы нормой, и мысль о том, что католицизм заслуживает, по крайней мере, привилегированного положения в обществе, запала глубоко. На изменениях настаивали американские либералы и восточноевропейские антикоммунисты, каждая из групп в соответствии со своими политическими традициями. Для американцев это был вопрос согласования учения церкви с идеями просвещения, такими, например, как права человека, которые являлись основной идеей американской революции. Представители Восточной Европы, к числу которых принадлежали и Карл Войтыла, видели в принципе религиозной свободы важнейшую идею для защиты от агрессивно наступавшего при поддержке государства атеизма. Этот несколько странный альянс между епископами Старого и Нового мира, полностью расходившимися во мнениях по другим вопросам, столкнулся с жесткой оппозицией стоящих насмерть консерваторов, которые вообще не хотели никаких изменений. В основном это были епископы и кардиналы Курии, государственной службы Ватикана, у которых имелась особая заинтересованность в сохранении существующего положения вещей. Наступил даже такой момент, когда папа лично вмешался, чтобы вопрос не затерялся среди процедурной волокиты. В результате многочисленных споров Декларация свободы религии в конце концов вышла из темного чрева базилики святого Петра, и римская церковь смогла по праву провозгласить себя защитником прав угнетенных. Невозможно переоценить значение этой битвы. Сама идея о том, что власть церкви узаконена и отделена, а зачастую находится в конфликте, от власти светской, имеет важные последствия, особенно в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Карл Войтыла усвоил этот урок еще молодым человеком во время оккупации Кракова нацистами. Показательно его вторжение в дебаты при обсуждении Декларации свободы религии. Его поддержка основного принципа не вызывало сомнений. Этот принцип религиозной свободы является утверждением основных прав человека в обществе, и это должны четко уяснить себе все, а особенно те, кто управляет государством, сказал он на соборе 25 сентября 1964 года. Очевидна также его убежденность в том, что свобода религии не означает вседозволенности. Говоря о том, какую роль свобода религии играет в отношении других христианских церквей, он отметил: «Необходимо, чтобы далее в документе была подчеркнута связь между свободой и истиной, ибо, с одной стороны, свобода существует благодаря истине, и, тем не менее, с другой стороны, она не может идти вперед без помощи истины. Взаимодействие истины и свободы – величайший момент мирового действия. За этим действием стоит не что иное, как освобождение всего христианства от схизмы, чего, конечно же, окончательно нельзя добиться, если полный союз с истиной не будет достигнут. Поэтому будет недостаточным, если принцип религиозной свободы в отношении разделенного братства будет воспринят как принцип терпимости. Ибо терпимость не заключает в себе столь позитивного смысла, а в некоторых отношениях становится явлением негативным. В написанном столь трудным языком послании ясно прослеживается следующее. Свобода в выражении для других религиозных законов хороша до тех пор, пока она не выходит за рамки религиозной иерархии истины, а истина, несомненно, лучше всего выражена в учении Римской католической церкви. На последовавшей затем сессии собора он открыл дебаты по декларации свободы религии речью, представляющей взгляды группы польских епископов. В данном случае недостаточно сказать «я свободен», важнее сказать «я несу ответственность». Это доктрина, лежащая в основании живой традиции церкви, где есть духовник и мученик. Ответственность – высшая точка и неотъемлемая часть свободы. Необходимо подчеркнуть, что наша декларация в церковном смысле в высшей степени персонализирована, однако не имеет ничего общего с либерализмом или индифферентизмом. Многие критики понтификата Иоанна Павла II жаловались, что, отстаивая права человека в тоталитарном государстве, он никак их не поддерживал, когда речь шла о несогласных с общим направлением членах церкви. Эта позиция полностью соответствует тому, что будущий папа сказал на соборе. Тот факт, что Кароль Войтыла был избран говорить от лица польских епископов, свидетельствовал о значительном изменении его статуса. Евгениус Базик, архиепископ краковский, который в самом начале увидел в Войтыле потенциального епископа и назвал его имя, умер от сердечного приступа летом 1962 года, во время подготовки к собору. Новость внесла некоторое смятение, ибо совсем недавно завершились мучительные переговоры польской церкви с коммунистическими властями по поводу официального признания в Кракове должности Базика, и было принято решение, что пока все окончательно не установится, кто-то временно будет вести дела епархии. Городской кафедральный собор и собрание каноников проголосовали за Кароля Войтылу. Вопрос о постоянной замене Базика осложнялся тем, что польская церковь занимала особое положение. В соответствии с договором кардиналу Вышинскому следовало представить имена кандидатов на основные должности в департамент по религиозным конфессиям в Варшаве до того, как предлагать их вниманию Ватикана. Фактически, такое положение вещей устраивало польского примаса, который боялся, что прямой контакт его правительства с Ватиканом приведет к уменьшению его собственного влияния. Существуют различные мнения относительно того, какие именно переговоры велись по поводу нового епископа Кракова. Но все они сходятся на одном. Вышинский предложил несколько имен и только после этого согласился на то, чтобы имя временного священника включили в список. Официально Кароль Войтыла был назначен только в конце 1963 года, через полтора года после смерти своего предшественника. Непритязательность, как и склонность опаздывать, являются лейтмотивом воспоминаний тех, кто знал Карля Войтылу в его бытность священником и епископом. Но, как и все актеры, он знал цену хорошего костюма, а став архиепископом краковским, имел доступ к самым исключительным церковным облачениям в мире. Вид, в котором он предстал во время инаугурационной мессы, еще одна иллюстрация свойственной ему тенденции воспринимать жизнь как постоянно разворачивающуюся перед глазами символическую поэму. Нужно отметить, что Карль Войтыла видел любую должность в историческом аспекте и делал все, чтобы вдохнуть в эту историческую должность новую жизнь за то время, что в ней пребывал. Он переехал в резиденцию краковских архиепископов, правда, спал не в большой спальне, используемой его предшественниками, а в маленькой, и занялся преобразованиями в соответствии со своими представлениями о том, какую роль должно играть это место в жизни церкви. Резиденция стала и административным центром, и местом повседневной общественной работы, и приемной, где решались важные интеллектуальные проблемы. Она находится в самом центре города, рядом с Гродской улицей, старейшей в Кракове, которая связывает Рыночную площадь и Вавельский комплекс с его замком и собором. Это красивое здание разместилось прямо напротив внушительной огромной францисканской церкви XIX века с монастырскими пристройками. Новый архиепископ любил жить и работать там, где ощущался дух времени.